Глава 13. Мсикава. Так вот, как начинают с нуля. Внешне Мсикава был чересчур приметен. Ни шпионом, ни соглядатаем его не наняли бы никогда. Даже пожелая он затеряться в толпе, его нелепая наружность все равно бросалась бы в глаза, как скалопендра в стакане с йогуртом. То ли дело его семья, родители, два брата и сестра. Отец всю жизнь держал частную клинику, где мать вела бухгалтерию. Братья с отличием окончили медицинский. Старший теперь работал в столичной больнице, младший стал научным сотрудником института. Когда отец ушел на пенсию, старший унаследовал его клинику в Ураве. Урава – город-спутник под Токио, административный центр префектуры Сайтама. Население – около 450 тысяч жителей на 1990 год. Оба брата женились, у каждого по ребенку. Младшая сестра отучилась в американском вузе, вернулась на родину и работала переводчиком-синхронистом. Ей уже 35, но пока не замужем. Все худые, высокие, с правильными чертами лица. И только сам Мсикава был среди них исключением. Во всем, начиная с обличия. Низкорослый, коротконогий, с огромной приплюснутой головой и курчавыми волосами, фигурой похож на кривой огурец. Глаза на выкате, будто всегда испуганные, ненормально толстая шея. Густые брови чуть не срастались на переносице, точно две гусеницы, жаждущие совокупления. В школе учился отлично, хотя и не по всем предметам. Особенно плохо давалась ему физкультура. В своем породистом семействе он всегда был паршивой овцой. Фальшивой нотой, что нарушает гармонию в хоре. На любой семейной фотографии его физиономия резала глаз, будто он затесался в кадр по ошибке. Родня Мсикавы всегда поражалась, как в их семье могло появиться столь непохожее на них дитя. Тем не менее, произошел он из той же утробы, что и его братья с сестрой. Мать часто жаловалась, что именно его роды принесли ей больше всего страданий. Уже лишь поэтому было ясно, что никто не подбрасывал новорожденного Мсикаву в корзинке к двери их дома. Когда же Мсикава родился, кто-то сразу же вспомнил, что двоюродный брат его дедушки был головастым, как Фукуске. Фукуске – японский бог удачи. Обычно изображается в виде мальчика с короткими ногами и большой головой. Куколку Фукуске традиционно дарят беременным с пожеланием успешных родов. Во время войны он работал на металлоперерабатывающем заводе в столичном округе Кото, где и погиб при бомбежке весной 1945 года. Этого родственника отец никогда не встречал, но его фотография сохранилась в семейных альбомах. Взглянув на снимок, все сразу поняли, в кого уродился младенец. Разительное сходство этих двоих наводило на мысли о перерождении. Видимо, та же карма, что вылепила дедова кузена и произвела на свет Мсикаву. Если б не Мсикава, его семья в Ураве имела бы отменную репутацию. Его родственники были одаренными, образованными и симпатичными на зависть всему городу. Но стоило им выйти на люди в компании с Мсикавой, окружающие тут же хмурились и качали головами. Считая, видимо, что рождение подобного трикстера – результат небесного розыгрыша. Кто-то из пантеона богов подставил ножку богини красоты. Опасаясь именно такой дурной славы, родители Мсикавы старались никому его не показывать. А если спрятать мальчика от чужих глаз не удавалось, делали все, чтобы он хотя бы не мозолил глаза. И это у них, конечно же, получалось плохо. Впрочем, сам Мсикава своим положением не тяготился, не страдал и не унывал. Появляться на публике он не жаждал, ибо с раннего детства осознал преимущество принципа «чем незаметнее, тем комфортней». Братья с сестрой относились к нему как к пустому месту, но ему на них было плевать. Их он тоже не любил. Да, все они слыли красавцами, отличниками и спортсменами, с кучей друзей. Но жизнь вели, на взгляд Мсикавы, примитивную и убогую. Мысли плоские, кругозор узкий, фантазия скуднее некуда. Единственная забота, что о них скажут в свете. Но больше всего убивало то, что эти люди никогда ни в чем не сомневались, поэтому на развитие интеллекта у них надеяться не приходилось. Отец Мсикавы, несмотря на репутацию прекрасного терапевта, был человеком унылым и скучным. Как у того мифического царя, вокруг которого все превращалось в золото, Любые мысли отца, произнесенные вслух, становились пошлыми и бессмысленными. За его молчаливостью, скорее всего, неумышленной, успешно скрывались занудство и даже глупость. Мать же, напротив, была на редкость болтливым воплощением бытового мещанства. Скучная, скупая, капризная, самовлюбленная, она постоянно требовала к себе внимания и по любому поводу визгливо отчитывала окружающих. Старший брат характером вышел в отца, младший — в мать. Сестра была девицей независимой, но безалаберной, и думала только о собственной выгоде. Родители обожали ее как младшенькую и во всем ей потакали, чем окончательно ее испортили. Поэтому почти все свое детство Усикава провел в одиночестве. Возвращался из школы, запирался у себя в комнате и с головой погружался в чтение. Кроме любимого пса, ни с кем не дружил, так что ни поделиться новыми знаниями, ни поспорить было не с кем.